Впрочем, воодушевление в их глазах быстро сменилось какой-то странной радостью и глубоким шоком, едва вслед за мной покинула машину Лиза. «Неужели мы, наконец-то, дождемся наследника?» — раздался детский удивленный голос. Лиза мигом покрылась румянцем, попытавшись прикрыть смущенное лицо руками. И в это же время со стороны, откуда слышался голос, раздался хлесткий хлопок, а следом тихое ворчание. «Тихо ты, не спугни, приветствуем молодую госпожу». Тут же заглушили их голоса новый слитный гул. Все вновь поклонились. «Тихо вы, разорались тут», — окинул их предостерегающим взглядом, скрывая свое смущение за гневом. «Чего все тут собрались? Заняться, что ли, нечем? Так я найду вам работу, не сомневайтесь. Ишь ты, взяли моду, лентяй. Еще и всякую ерунду тут городят. Григор, я тут, молодой господин», — будто из ниоткуда материализовался рядом со мной старик, довольно гладящий свою бороду. «Ну и что вы тут устроили? Я тебя пораньше домой отправил, чтобы ты порядок навел, а тут бардак какой-то. Зачем такую толпу собрал?» «Так сами они узнали, что вы возвращаетесь домой, так бросили все и поспешили встретить. Некоторые даже работу ради этого бросили. Слова были бесполезны, особенно когда они узнали, что с вами девушка едет. Все хотели по глаз, то есть, я хотел сказать, поприветствовать вас. Я даже грозил оштрафовать, но, как видите, они все равно здесь. Что ж я тут поделаю?» Невинно пожал плечами этот хитрожопый старик. «И откуда они только могли узнать, что я иду?» — фыркнул я, уже зная, кто мог проболтаться. «Чудо, не иначе», — отвел он взгляд в сторону. «Чудо, да, да», — скептично посмотрел на него. «Вот только по пути к телепорту на меня совершили очередное покушение. Срочное, неорганизованное, но покушение. Работали, судя по всему, наемники откуда-то с американского континента. Учитывая это, скорее всего, заказаны они были как минимум несколько дней назад. Так что вряд ли это был слив информации с нашей стороны. Тогда бы они подготовились тщательнее. И все же отрицать подобного варианта нельзя. Надо проверить». «Я проверю», — мигом нахмурился он. «Да, крайне неприятная информация для него прозвучала. И дело даже не в самом покушении. Одним больше, одним меньше. Я уже как-то привык. Дело в подозрении, что кто-то из доверенного круга мог слить информацию. Это уже очень серьезно. Все, кто сегодня находится в особняке, люди проверенные. В их верности никто не сомневается. И все же, даже такую маловероятную каплю сомнения отбрасывать нельзя. Любое предательство может полностью разрушить наш план, а этого допустить нельзя. Впрочем, не будем предаваться неприятным мыслям. Я, наконец, дома. Покажешь мне все тут?» Заметив мое состояние, подошла ближе Лиза, положив руку на плечо. «Да, конечно», — протянул ей локоть, за который она ухватилась, и двинулся вперед. «Со всеми сразу знакомить не буду. Думаю, со временем ты и так их всех узнаешь, а то сейчас налетят эти коршуны. Ну, ты сама видела. Это да. Значит, молодая госпожа», — хитро улыбнулась девушка. «А ты против?» — ехидно отзеркалил ее улыбку. «Ну не то чтобы против», — мигом покраснела она. «Просто, как-то это все слишком быстро. Мне нужно чуть больше времени». «Да, жаль, жаль. Главное, им такое не говори, а то слуги у меня, как бы так помягче сказать, отбитые на голову. Особенно когда дело касается продолжения рода Цепеш. Если бы не ты, уверен, они бы уже начали осуществлять свои зловещие матримониальные планы, постаравшись столкнуть меня с подходящими особами. Пусть только попробуют». На миг ее глаза полыхнули яростью, и часть магии вышла на свободу в виде света. «Я жуткая собственница, так и знай, никому тебя не отдам. А если кто-то попытается, что ж, ей же хуже». Улыбнувшись, я двумя пальцами нежно взял ее за подбородок и быстро поцеловал в губы. «Не волнуйся, я только твой, и если вдруг объявится безумец, решивший тебя отобрать, то, боюсь, слава моего предка померкнет по сравнению с тем, что я с ним сотворю», — блеснул в ответ своими малыми глазами, на что она лишь плотнее прижалась ко мне. «Ох уж эти девушки, говоришь тут, что собираешься зверски убить человека, а она и рада. Впрочем, я ничуть не лучше». После ее слов в груди будто потеплело. «Но мне-то можно, я страшный и ужасный Цепеш. Значит, где-то тут проводятся те самые знаменитые гекатомбы с сотнями безвинных жертв вашей семьи. А еще, говорят, особняк построен на костях тысяч людей, чьи души верно служат своим мучителям». Пройдясь чуть вперед по дивному саду, вдруг спросила она. «Да уж, Каких только слухов о нас не ходит. Эти еще довольно мягкие на самом деле. Увы, нам, за эти сотни лет на территории особняка умерло не так много жертв, не больше пары сотен. Да и то большая их часть пришлась на первые годы после постройки. Тогда моих предков старались убить куда более активно, пока не поняли, что это бесполезно. Мое признание даже поморщиться девушку не заставило, но оно и понятно, практически. Нет, пожалуй, что у каждого достаточно старого рода ситуация примерно такая же. Я не знаю ни единого рода старше сотни лет, что за свое существование не имел бы врагов, а врагов принято убивать. Такова жизнь, потому что если не убьешь ты, значит, убьют тебя. Долгоруковы это понимают как никто другой. Им тоже пришлось побороться за место под солнцем. И это только за историю именно их ветви рода. Не стоит забывать, что Долгоруковы – это ветвь рода Оболенских, которые, в свою очередь, вышли из Рюриковичей. Крови на их руках хватает. Впрочем, пусть я и сказал правду, но не всю. На территории этого особняка и вправду было не так много нападений врагов. Но не стоит забывать, что это не настоящее родовое владение. Замок Бран и его окрестности повидали куда больше смертей. Вспомнить хотя бы вторжение османов в 1462 году. Их войско составляло почти 150 тысяч человек, в то время как на нашей стороне было всего 30. И все же, несмотря на столь огромный разрыв в силе, турки в итоге отступили, оставив после себя тысячи трупов. Но и у этого особняка хватало своих секретов. Вот только далеко не о всех я готов поведать, даже Лизе. Разве что после того, как она официально войдет в род. Некоторые вещи не должен знать никто, кроме главной семьи. Даже Григор, человек, которому я доверяю больше всего на свете, не в курсе. Особенно про артефакт, скрытый в глубинах подземелья особняка. Тот, что сотни лет собирает ману из округи. Вот только функция у него лишь одна. Если не будет иного пути, он одномоментно высвободит всю свою ману, уничтожая все вокруг. И если я говорю все, то это значит все. Это не средство для спасения или последнего шанса. Нет, это орудие возмездия. Но не будем о грустном. Мы ведь здесь не для этого. Стоит поднять Лизе настроение. Пойдем, покажу тебе наш сад. Здесь есть цветы практически со всех уголков мира. Несколько лет назад даже удалось заполучить орхидею золота Кинабалу с острова Борнео. Меня поразила ее окраска. Почти черные лепестки, изрезанные тончайшими лимонными линиями. Я продолжил показывать ей особняк, знакомя с окрестностями. Ведь будущей хозяйке стоит знать свои владения. А в том, что она ею, рано или поздно, станет, я не сомневался ни на мгновение. Уж я об этом позабочусь. Глава 5. Вскоре, оставшись в одиночестве, я посетил еще одну комнату. Большой подземный зал, с испещренными трещинами каменными стенами. Хотя, наверное, неправильно будет называть их именно трещинами. Скорее это следы прошлого. Ведь именно в данном зале тренировались и отрабатывали заклинания поколения моих предков. Каждая такая трещина на стене, это малый след в истории, оставленный ими. Казалось бы, что тут такого? Они просто тренировались лучше использовать свою кровь. С нашей стихией не так много вариантов ее наиболее эффективного использования. Различные вариации лезвия и нитей. Другие варианты, конечно, есть, но за сотни лет практик не смогли превзойти базу. Так зачем тогда тренироваться? Просто знай себе, да выпускай во врага лезвие. Авось он не успеет увернуться и умрет. Да, хах, не все так просто, как может показаться. Даже обычное кровавое лезвие, что я использую, и то, что использовал наш прародитель, кардинально отличаются. При одинаковом объеме силы, вложенных в них, мое заклинание было бы сильнее. А все благодаря тем, кто стремился улучшить даже столь базовое заклинание. Один предок сумел снизить затраты маны на его создание. Второй смог, так сказать, заточить лезвие, сделав его более острым, увеличив тем самым пробивную силу. Ну а третий, нашел способ сократить время на его создание. И так на протяжении множества поколений, каждый вносил свою лепту в могущество рода. Именно благодаря тому, что почти все стараются ради своей семьи, а не личной выгоды, магические роды и сумели захватить, а позже и сохранить свою власть. Когда сталкиваются равные по магической силе люди, один из которых – выходец из старого рода, а второй – простолюдин, результат очевиден. Опыт предков дает преимущество, ну в большинстве случаев. Иногда встречаются и гении, что лишь своими силами способны преодолеть разрыв в поколениях опыта. Но таких реально мало, и чаще всего с ними стараются не ссориться, а поскорее затащить к себе, дабы усилить рот. «Что, ностальгируешь?» — отвлек меня старческий голос, заставив отдернуть руку от стены. «А, Григор», — резко обернулся я, — «ну, можно сказать и так, тогда, может, вспомним и что-то более практическое, не испугаешься, готов к спаррингу», — оскалился старик. «ФФ, да я-то всегда готов, скорее за тебя боюсь, как бы твои старческие кости не посыпались от такой активности», — фыркнув, парировал я. «Песок уже сыпется, а ему все спарринги подавай, это вы, молодежь, нынче совсем хрупкие стали, словно хрустальные вазы, только тронь и развалитесь, а наше поколение вам еще фору даст», приняв боевую стойку, приготовился он, не поведясь на провокацию. В следующий миг мое максимально широкое кровавое лезвие уже летит параллельно земле, старик, вместо того чтобы блокировать его, просто падает на землю плашмя, одновременно с этим выпускает в мою сторону волну из стальных колючек. Заблокировать их мне, конечно, удалось, вот только все они рассыпались по полу, затрудняя мне маневрирование. Старик слишком хорошо меня знает, сразу заблокировал одно из моих основных преимуществ. Мне тут ему ответить нечем. Будто отвечая на мои мысли, Григор резко оттолкнулся от земли, вновь принимая вертикальное положение, а на его ногах сформировались стальные сапоги с высокой подошвой. Явный намек для меня, что с ним подобное не пройдет. В теории, я, разумеется, мог бы повторить его трюк. Создать нечто вроде сапог из крови на ногах – не проблема. Проблема скорее в том, что это только сильнее замедлит меня. У Брашева с этим проблем нет. Он, даже если облачится в полный латный доспех, будет способен скакать по полю боя, словно молодая лань. Впрочем, как он знает все мои слабости, так и я тоже. На его пути возникает множество кровавых кольев, остриями направленные в район паха. Если он решит сократить дистанцию, то неминуемо затормозит, уничтожая мешающую преграду. Напороться на такие колья даже старику придется несладко. Растоптать своими сапогами он их не сможет, слишком высоко. Но и своими ударами крушить тоже неудобно, слишком низко для этого. И тут, опять же, даже броня не особо поможет. На его привычной скорости законы физики сыграют против. Казалось бы, мы ограничили друг другу маневр. Ничья, вроде как, хах, как бы не так. Брашевы наиболее сильны в бою на ближней дистанции, которую я ему и заблокировал. Я же предпочитаю атаковать издали, что тут же и сделал. Лезвия, нити, стрелы и любые иные формы заклинаний без перерыва летели в моего оппонента. Кровь, почти буквально, лилась рекой. Старику пришлось уйти в оборону, создав перед собой огромную стальную стену, медленно подтачиваемую моими заклинаниями. Вот только я его слишком хорошо знаю, чтобы поверить, что все так и продолжится. И будто отвечая на мысли, стена буквально разлетелась на осколки, что устремились в мою сторону. Тут уже мне пришлось защищаться, создавая купол крови. От такого обилия железа просто не уклонишься. Этим и воспользовался старик. Жалкие мгновения, и он уже сокращает дистанцию, ловко избегая моих ловушек. Стальные кулаки устремились к моему лицу, но встречаются с покрытыми кровавой оболочкой моими руками. Ну да, я же не полный идиот, чтобы блокировать его удары голыми руками. И так после его ударов останутся синяки, несмотря на всю защиту. Любит он подобные уроки. «Так лучше доходит», — обычно говорит он. «А вот в мои планы быть избитым не входило. Пора заканчивать». Во время очередного его удара я контратакую. Из моей руки вырывается кровавое лезвие, чей кончик вскоре оказывает прямо напротив сердца Григора. Бой резко прерывается. «Неплохо, неплохо». Специально сделал вид, что открылся, вынудив меня атаковать именно в эту точку, а сам в это время сумел преодолеть мою защиту. «Ты очень хорошо изучил мои привычки, вот только совсем забыл, что и я твои тоже», — одним движением зрачков указала она наверх, где из от его руки отходило искривленное лезвие, чей кончик приближался к моей макушке. «Хороший ход, вот только я был готов к этому», — на моей второй руке, поднятой в защитной стойке, за пару мгновений сформировался щит, прикрывший линию атаки. «А вот про тебя подобное не скажешь». Теперь уже настала моя пора улыбнуться, когда старик, проследив за моим взглядом, шумно сглотнул, уставившись вниз. А посмотреть там было на что. Из моего колена выходило еще одно лезвие, направленное прямо в пах оппонента. «Эй, это уже перебор». Он резко разорвал дистанцию. «Ты сам меня учил использовать любые методы, дабы победить», — лишь шире улыбнулся я, довольный тем, что, наконец, удалось подловить его. «Как давно ты научился так быстро выпускать магию через колено?» – удивленно спросил он. «Маги ведь не просто так творят свои заклинания именно руками. Даже мой доспех обычно формируется от рук и уже дальше по телу. Ну чуть сложнее, но реализуемо с ногами. Но колено – тренировался в свободное время. В теории, хочется, конечно, одинаково свободно выпускать магию из любой части тела, но это реально сложно. Но вот колено. Решил, что такой неожиданный сюрприз может пригодиться. Да, скорость решает. Выпускать ману можно всем телом, но эффективность этого не слишком велика. Есть, конечно, маги, что специально тренируются, но таких немного. В основном маги Земли предпочитают использовать ноги. Им так банально удобнее из-за постоянного контакта со своей стихией, что уменьшает расход маны. А что касаемо остальных, зачем париться, если и с руками все неплохо работает? Хах, и они правы. Особого смысла в таких тренировках нет. Они не сделают тебя внезапно сильнее, только предоставят больший простор для действий. Вот и все. Хотя, если реально научиться одинаково быстро выпускать ману всем телом, даже представить такое сложно. Это ведь фактически почти абсолютная защита, когда можешь почти моментально защитить любую часть своего тела. Впрочем, все это лишь мечты. Стоит вернуться к реальности. Признаю поражение, но обещаю отыграться. Правда, в следующий раз, Григор поднял руки. Вообще-то, я пришел за тобой совсем по иной причине. У нас все готово к первому этапу плана. Значит, все актеры на месте? Да, наблюдатели тоже. Осталось только устроить представление, предвкушающе улыбнулся он. Прекрасно, тогда дай мне время привести себя в порядок и выдвигаемся. Разумеется, выехали из поместья мы с Григором максимально незаметно. Сумерки. Черная-причерная дорогущая машина без номеров и каких-либо опознавательных знаков покинула особняк, а еще два столь же черных джипа держались на расстоянии. Полнейшая анонимность. Ну правда. И несколько сигналов, ушедших от наблюдателей к своим господам, лишь совпадение. Я хотел было еще посветить своим лицом по дороге, но решил, что это уже перебор. Изображать идиота тоже надо осторожно, иначе могут что-то заподозрить. Разумеется, все это было для того, чтобы все точно знали, куда я направляюсь. А путь мой лежал в Бухарест, ведь именно там, в своем особняке, сейчас должен находиться Марко Батори. И естественно, что встреча наша должна пройти максимально тайно. Правда, сам Марко еще даже не знает о своем предстоящем госте. Вернее, его наблюдатель тоже был около моего поместья. Так что он точно в курсе, что я направляюсь в Бухарест. Но вот зачем, будет ему сюрпризом. Вообще, сейчас в столице находятся все три кандидата от Батори, не говоря уже о множестве иных достаточно влиятельных дворян княжества. Но встретиться я собираюсь лишь с одним человеком. Для остальных же это будет сигналом, что я вступаю в игру и выбрал своего кандидата. Пусть так и думают. Это лишь усилит разногласия между кандидатами, затянув процесс. Почему я выбрал именно Марка? Ну, скажем так, по донесениям моей разведки, он не блещет умом. Не сказать, что тупой, но, скажем так, типичный провинциальный аристократ, какими их все и представляют. Силы и мозгов мало, гонору много. Впрочем, недооценивать его тоже не стоит. Насколько знаю, он уже начал переговоры со Стефаном. Понял, что шансы у него малые и решил перейти на сторону наиболее вероятного кандидата на победу, получив за это достойное вознаграждение. А меня это совершенно не устраивало. Вместе со мной его шансы сильно подрастут. После такого он может и передумать. А даже если окажется умнее, чем я думаю, и не передумает, то это уже ничего не изменит. Стоит только мне войти в его дом, как судьба его будет предрешена. Стефан его за такое не простит и точно будет считать конкурентом, от которого необходимо избавиться. Именно это мне и нужно. Проезжая по вечерним улочкам города, я наслаждался видами. Здесь не было огромных небоскребов, как в Петербурге. Большая часть домов представляла из себя стандартную пятиэтажную застройку. Однако, был в этом месте некий шарм. Да, своеобразное очарование старого города. Узенькие улочки и старые дома создавали ощущение уюта. Сейчас это крупнейший город на западе империи. Больше 2 миллионов человек. Говорят, Батори давно хотят перенести столицу в другое место из-за того, что оно было основано моим предком. Да-да, когда-то именно Влад Дракула построил на этом месте крепость для защиты от турок. И вот во что она превратилась. Но как бы Батори не бесились от этого факта, иных вариантов у них просто нет. Есть лишь три города, что хотя бы чисто теоретически могли подойти на эту роль. Констанца, что сразу же отпадает по объективным причинам. Брашов, что также не лучший вариант из-за своего расположения вблизи родового замка Цепеший. Ну и Краева, самый подходящий вариант. Вот только он и близко не сравнится по населению с Бухарестом. 300 тысяч против 2 миллионов. Это даже не смешно. И это я не говорю про то, что в Бухарест сосредоточена четверть промышленного производства региона, а жители города платят больше половины налогов княжества. В общем, это то место, которое потерять просто нельзя. Но что-то я отвлекся. Потом еще налюбуюсь. Сейчас стоит сосредоточиться на деле. Вскоре мы добрались до искомого особняка почти в центре города. Существовал огромный риск, что нас просто не пустят внутрь. Тогда все планы полетят к черту. Придется срочно переходить к запасным, и все это не понадобилось. Ворота перед нами распахнулись, стоило только приблизиться. И дело совсем не в том, что Марка хочет меня видеть. Нет, подобные дела никогда нельзя пускать на самотек. На этот случай был у нас в доме свой человек. Так что, план уже фактически выполнен. Одного факта въезда внутрь более чем достаточно. Осталось только понять, смогу ли я из этого вытащить еще больше. Глава 6. Разумеется, не могло все быть так просто. Уже через десяток секунд дорогу нам преградили 4 охранника. Было бы глупо, если, имея лишь одного человека среди прислуги, можно было беспрепятственно проникнуть в особняк в центре города. Но это уже было неважно. Главное, для внешних наблюдателей, мы уже внутри. Дальше дело за малым. Какого черта? Кто вы такие и как попали внутрь? Выругался, видимо, старший из охраны. Господин Цепеш прибыл на встречу с господином Батари, покинув автомобиль, степенно произнес Григор. Цепеш, глаза охранников резко округлились, а внутри промелькнул страх. Именно, не задерживайте нас, доложите господину, что к нему прибыл гость. Да-да, но вам все же придется подождать его одобрения. Довольно быстро смог взять себя руки. И он, живо доложи господину, есть, рванул в сторону особняка самый молодой из этой компашки. Ждать нам пришлось минут 10. Жаль, я не мог узнать, какие мысли промелькнули в голове Батари, когда он услышал о том, что я прибыл, да еще и стою посреди двора. Уверен, паника там была та еще. Впрочем, деваться ему некуда. Разумеется, всю мою охрану в особняк пускать никто не собирался. Пришлось идти только с Григором. Это было ожидаемо, пусть и слегка рискованно, но сомневаюсь, что Марка отважится напасть на меня в своем же доме. И дело даже не в законах гостеприимства, хотя и это тоже важно. Если не будет железных доказательств, что это именно я напал на него, то после такого его репутации конец. Никто не захочет работать с человеком, что может по желанию левой пятки убить тебя прямо в своем доме. Гости неприкосновенны, пока не перейдут черту. Таков негласный закон в среде аристократии. Были уже индивидуумы, что решались нарушить это правило. Ничем хорошим для них это не заканчивалось. Все они сгинули, оставив лишь упоминание о себе на страницах истории. Кто-то сам, а кому-то в этом помогли. Потеряв доверие, род долго не проживет. Оно куда важнее, чем даже честь рода или кровная месть. В этом плане мой род – отличный пример. Репутация у нас весьма своеобразная. Однако, даже несмотря на это, дела с нами все равно спокойно ведут практически все. А почему? Да потому что слово «наше» крепче стали. Если сказали, значит так и будет. Точка. Пусть это не всегда выгодно в краткосрочной перспективе, но в итоге все равно приносит прибыль. Прошу, господа, я провожу вас в гостиную. Хозяин присоединится к вам чуть позже. В дверях особняка встретил нас невысокий мужчина средних лет. Мы проследовали за ним. Там в классической гостиной нас ждали несколько диванчиков, горячий чай на столике в центре и различные закуски. Еще до того, как мы уселись, Григор тут же активировал глушилку малого радиуса действия. Всего с пяток метров, но этого более чем достаточно для того, чтобы нас никто не подслушал. Он ведь в шоке, да, сейчас поди пытается понять, как действовать дальше. Посмотрев на слугу, усмехнулся я. Не то слово. Сейчас отчаянно хочет понять, зачем вы здесь. Вероятно, попытается связаться со своими покровителями, дабы обсудить план действий. По моему опыту, появится минут через 10-15, когда сможет привести мысли в порядок и определить план действий, отзеркалил мне улыбку слуга. Почему он так спокойно мне все рассказывает? Так это очевидно. потому что это именно он мой шпион в особняке. И нет, я не боюсь так явно говорить с ним посреди вражеского логова. Глушилка отсечет все следящие устройства, и никто не подслушает вживую. Прямо сейчас я ощущаю все сердцебиения в доме и контролирую их местонахождение. Но куда более интересный вопрос, откуда у меня вообще шпион в доме противника? Да еще и не простой служка, а управляющий. И ответ прост, он был внедрен уже много лет назад. Упускать из внимания эту линию крови Батари было бы глупо. Разумеется, в главной семье Батари у меня тоже есть шпионы. Вот только увы. Там им внедриться настолько глубоко не удалось, но да ладно, работать надо с тем, что есть. Тут все данные, что я успел накопать, передал он небольшую флешку Григору в руки. Хорошая работа, благодарно кивнул я, удалось выяснить что-то про его покровителей, увы, никаких деталей, лишь косвенные зацепки. Если сопоставить время, когда он предположительно с ними связывался, запираясь в своем кабинете, можно сказать, что это явно европейцы, их часовой пояс. А учитывая то, что учился он в Гейдельбергском университете в Германии, можно предположить, что именно там его и подцепили на крючок. Но кто именно, это мне неизвестно. Немцы, значит, это было ожидаемо. И, разумеется, у него были свои покровители. Хах, иначе обычный граф ни за что бы не решился претендовать на княжеский трон. Тут нужно ну очень много денег, чтобы купить других графов, дабы они поддержали именно его. Иных вариантов у него нет. Он уж точно не лидер, способный одними словами заставить людей идти за ним. А других причин, почему кто-то должен выбрать именно его, нет. Мне в этом плане повезло больше. Я тоже не считаю себя каким-то особо харизматичным лидером. Деньги у меня, конечно, есть, но их я трачу не так, чтобы активно. В моем случае первую скрипку играет именно репутация рода. Люди не забыли цепеший. Что, если честно, немного странно. Да, в Валахии наш род, можно сказать, являлся государствообразующим. Ведь именно наш предок, Басараб I, считается первым господарем Валахии, завоевавшим ее независимость. И даже несмотря на то, что уже сотни лет княжеством правит Батари, нас все равно никто не забыл. Впрочем, не только у одних нас подобная история. Во Франции до сих пор помнят Мировингов, хоть их род давно изгинул. В России чтят Рюриковичи, а в Японии династия Ямато так вообще незыблема и правит по сей день, и так практически везде. Тогда будем ждать, может он проговорится случайно или появится новая зацепка, особенно после нашей с ним встречи. Уверен, Батари точно захочет после этого связаться со своим покровителем, только будь осторожнее. Боюсь, после того как ты открыл нам ворота, он может насторожиться и начать тебя подозревать, понимающе кивнул слуге. Отбрехаюсь. «Всегда можно сказать, что меня обманули», – махнул он рукой. «Я вас не подведу, господин, надеюсь на тебя, а сейчас тихо». Он идет, резко остановил я его, когда почувствовал приближение сердцебиения. Слуга тут же замер соляным столбом, и вскоре с лестницы второго этажа начал спускаться худощавый мужчина, лет 40 на вид с черными волосами, столь же темными глазами и типичными для их рода заостренными чертами лица. Так, знаменитый граф Цепеш, вот уж кого-кого, а вас я ожидал увидеть в своем доме в последнюю очередь. И чем же, позвольте спросить, вызван ваш визит? Подойдя ближе, он уселся на кресло прямо напротив меня, и пусть его речь звучала уверенно, но по ускоренному сердцебиению было отчетливо слышно его волнение. Господин Батари, приветственно кивнул я. Да вот, знаете ли, решил посетить столицу княжества в этот прекрасный день, а тут смотрю, ваш дом совсем рядом, вот и решил заглянуть в гости. Не поясничайте, Цепеш, скривился он, просто скажите прямо как есть, не люблю я все эти полутона и разговоры ни о чем, а вы уверены, что это должны услышать все, кивнул на стоящего у стены слугу. Мелочь, но, возможно, поможет отвести от него подозрения. Можете говорить спокойно, он уже далеко не первый год на меня работает. Все мои слуги верны мне безоговорочно, фыркнул он. Как скажете, пожал плечами. К делу, так к делу. Мы ведь оба отлично понимаем, что между нашими родами идет тихая вражда. Мне, если честно, это уже надоело. Она мешает бизнесу, да и жизнь моя мне дорога. И тут такой шанс. Появился кандидат в главы рода, с которым, вероятно, мы могли бы, наконец, урегулировать этот конфликт. Что за чушь вы несете? Неужели думаете, что я такой тупой? С гневом посмотрел на меня. Вы ведь не успокоитесь, пока не вернете утраченный титул и не уничтожите мой род. Наша вражда длится веками, и так просто ее не остановить. Вот именно что веками. Подпустил чуть больше отчаяния в голос. Прошло уже больше 400 лет с тех пор, как мой род утратил княжеский титул. Пора бы уже забыть о нем. Меня куда больше волнует мое текущее благополучие. Все равно шансов у меня никаких. Из рода Цепеш остался я один. А батари живут и здравствуют. Перевес сил не в мою пользу. Допустим, все так и есть. Так почему тогда ты пришел именно ко мне? У Стефана куда больше власти. Он первый кандидат на престол. А если и не он, то можно пойти к Хенрику. Стефан меня даже слушать не станет, фыркнул я. У него слишком зашоренный взгляд, не видящий перспектив. Да и мозги засраны влиянием отца. А уж тут ненавидел мой род всей душой. Хенрик же, тоже не самая подходящая кандидатура, учитывая его связь с ветвью батари в Трансильвании. Они нас не любят ничуть не меньше, учитывая, какую народную поддержку моя семья имеет там. Вы же, честно скажем, не самый вероятный кандидат на престол. Однако, в этом тоже есть плюс. Шансы у вас есть, а вместе со мной они станут куда выше. Есть еще множество родов, что поддержат мое решение, и тогда очень многое изменится. Ваши шансы многократно возрастут. Глупо отрицать твою правоту. Ваша семейка и вправду растеряла далеко не все влияние. Однако это ведь еще не все. Ни за что не поверю в такие подарки судьбы. Что тебе еще нужно? С подозрением уставился на меня. О, совсем небольшая мелочь. Всего лишь графство Тулча в мою собственность. Когда все закончится, его владелец все равно поддерживает вашего родственника. Так что будет неудивительно, если он лишится этого титула, мягко улыбнулся я, скинув свой козырь, что должен окончательно его запутать. Хах, ха-ха-ха, резко рассмеялся он, откинувшись на спинку кресла. А я-то думаю, чего ты хочешь, не может ведь все быть так просто. Вот оно что, хочешь полностью контролировать всю Добруджу, а вместе с ней и всю прибрежную линию княжества. Хитро, очень хитро, это огромные деньги. Фактически вся морская торговля будет идти лишь через тебя. Все равно ведь и сейчас основным торговым портом является Констанца. Ну да, я приберу к рукам конкурента. Фактически ведь ничего не изменится. Все равно морская торговля – это весьма рискованное дело. Немногие готовы этим заниматься. Да и не на острове ведь мы живем. Еще остается множество сухопутных маршрутов. Так что я думаю, что Тулча – это хорошее вознаграждение за мою помощь. Хаем, задумался он. Допустим, просто допустим, что я соглашусь. Какую именно поддержку мне можно ожидать? 6 графств поддержат вас, фактически треть от всех. Если добавить к ним тех, кто уже поддерживает вас, это многое изменит. Очень многое, выдал ему лишь тех, кто и так был замечен в симпатиях к Цепешам, опустив тех, кто должен Морозовым. Это куда больше, чем я ожидал, в нем отчетливо боролась настороженность и радость неверия. С ними ты мог бы и сам рискнуть, без шансов. Стоит мне так сделать, и вы тут же объединитесь, забыв о распрях. Как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. А уж если я за это получу еще и вторую синицу, тем лучше. На его лице отразилась тяжелая работа мыслей. Я хоть и не умею их читать, но уверен, отлично понимаю, о чем он сейчас думает. В первую очередь, конечно, опасается. Но оно и понятно, когда враг рода приходит к тебе и предлагает союз, в такое нелегко поверить. Однако, мои аргументы были весьма достоверны. И что главное, понятны ему самому. Безопасность и богатство. То, чего жаждет он сам. Но это еще не все. Уверен, он уже решился на этот своеобразный союз. И теперь обдумывает, как бы меня на ИКХМ обмануть. Ведь я всего лишь подросток. Что может быть проще? Разумеется, в то, что он позволит мне владеть всей Добруджей, я не верил ни секунды. Это ведь и впрямь крайне жирный кусок, такой, каким ну никак не может владеть бывший враг. Особенно, когда его поддерживает треть графств княжества. Так что стоит ему получить престол, укрепиться и уверен, он постарается избавить от меня. Ну пусть думает, что все будет именно так. Я на это и рассчитывал. Идет, протянул он руку, которую я тут же пожал. Разумеется, подписывать мы ничего не будем. Это слишком опасно и может уничтожить нас обоих. Но я даю свое слово. Меня оно более чем устраивает. Доброжелательно улыбнулся я, будто поверил ему. Тогда стоит определиться с причиной, почему ты вообще приехал сегодня ко мне. Уверен, об этом скоро узнают. Хаем, скажем, Пусть это будет попытка выкупа замка Бран. Тем более, что твои предки уже пытались это сделать. И разумеется, я отказался, улыбнулся он от собственной гениальной идеи. Кстати, я весьма удивлен, что ты не попросил именно его, как и все графство. А вы бы отдали, улыбнулся я. Разумеется, нет. Это было бы слишком явным сигналом о возвращении старых времен, что привело бы к не самым приятным последствиям. Хотя, если наш союз будет достаточно успешным, то в будущем, обещая подумать об этом, я едва сдержался, услышав его предложение. Отдаст родовой замок. Ага, как же, он ни за что в жизни это не сделает, какими бы ни были обстоятельства. Ведь сейчас замок фактически запечатан, никто не может проникнуть туда. И кто знает, какие там могут храниться тайны. Такого усиления цепешей никто из батарей не допустит. Но признаюсь, придумал он это ловко. Весьма привлекательная наживка, чтобы держать меня на коротком поводке до тех пор, пока не придет пора избавиться. Что ж, подыграем ему. Вот и ответ на ваш вопрос. Слишком большой кусок, боюсь, проглотить я его не смогу. А я не берусь за то, что не смогу осилить, развел руками. А что касаемо замка, если честно, он мне не особо нужен. Я точно знаю, что никаких тайных богатств там не осталось. Все было истрачено. Потому мы и проиграли ту битву. Сейчас же он лишь будет тянуть деньги на свое содержание. Однако это все же родовое владение. Тут скорее вопрос престижа. Так что, не откажусь от его возвращения, когда придет время. Вот и договорились. Вскоре мы с Григором уже покидали этот гостеприимный особняк. Уверен, сегодня же все заинтересованные лица уже будут знать содержание нашего разговора. Ну или, по крайней мере, его тему. Вряд ли в этом доме есть только мой шпион. Ну а если нет, то так и быть, поможем им. Пусть заодно подчиненный Григора подзаработает. Ведь такая информация будет стоить ну очень дорого. Только тогда в нее точно поверит. Что ж, план сработал. Все прошло как по маслу. Теперь остается только смотреть за тем, что же предпримут остальные участники конфликта. Уверен, будет очень интересно. Глава 7. Впрочем, покидать Бухарест я пока не собирался. Раз уж я здесь, стоит посетить все местные достопримечательности. Особенно когда можно совместить приятное с полезным. Билеты удалось достать. Но, скажем так, это оказалось крайне проблематично сделать. Пришлось даже задействовать кое-какие старые связи. Обернувшись ко мне с водительского сиденья, произнес Григор. И ладно бы только это. Но вот цена. Я ее даже вслух произносить боюсь. Вот куда надо было вкладываться, а не все эти кино. Бабки там крутятся просто неадекватные. Даже слышать не хочу эту сумму, вздрогнул я, примерно понимая, какие там могут быть масштабы. Что же это может быть такое, что пугает даже меня? Все просто. Это опера. Да-да, именно она. Билеты в Бухарестскую оперу расписаны на месяцы вперед. А если брать лучшие места, то это еще дольше. Впрочем, здесь еще терпимо. Удалось довольно быстро выхватить нужные билеты. С петербургской оперой такое не прокатило бы. Там конкуренция куда жестче. В чем же причина подобного ажиотажа? Тут еще проще. Если не брать в учет реальных ценителей оперы, которые ей воистину наслаждаются, то остается лишь одно – гордыня. Да-да, именно она. Совсем нежелание приобщиться к культуре, насладиться представлением и прочее. Лишь банальная гордыня. Сюда ходит для того, чтобы засветиться перед другими уважаемыми людьми. Показать, что ты тоже в теме, так сказать. Неужели ты так сильно хотел там побывать? Со скепсисом на лице уточнил Брашев. ПФФ. Разумеется, нет. Если честно, я небольшой любитель опер. Конечно, есть некоторые, что меня действительно восхищают, но большая часть совершенно не вызывает у меня энтузиазма. Если брать музыкальный формат выступлений, то мне куда больше нравятся мюзиклы. Есть в них своя особая энергетика, улыбнулся я. На оперу же я иду лишь ради дела, ну может быть совсем немного из-за любопытства. Все же в местном театре мне еще бывать не доводилось. Посмотрим, какого уровня актеры здесь играют. Но даже если все будет совсем плохо, не сильно огорчусь. Трата денег все равно будет не напрасная. Ну, будем надеяться, что все так и будет. Все еще со скепсисом кивнул старик. Представление было назначено уже на следующий вечер, так что к нужному сроку я уже был готов. Буквально блестящая от покрытия воском машина подъехала ко входу в театр, следуя за, казалось, бесконечным потоком дорогих машин. И вот я, при полном параде, в костюме с иголочки, Покидаю автомобиль. 1. Охрана в подобном месте была не нужна, не найдется психов, что решили бы напасть прямо в опере. После случая гибели президента США в подобном месте около 160 лет назад, был заключен негласный договор, не трогать своих оппонентов в подобных местах, где вокруг полно иных влиятельных личностей. Никто не хочет, чтобы его случайно зацепило во время отдыха. И да, тот случай был именно что заказным убийством, которое организовал один из богатых аристократов с юга их страны. Вскоре его род перестал существовать. Тогда было ранено еще 4 человека. Подобное не простили. Впрочем, то, что за такими покушениями стоят другие люди, совсем не удивительно. 95% всех подобных убийств, которые совершили, якобы обычные люди, являются заказными. Просто далеко не всегда исполнитель знает, что выполняет чужую волю. Найти юношей со взором горящим и навести их на мысль о том, что нужно устранить тирана, небольшая проблема. Таких во все времена хватало. Ну а когда исполнитель найден, надо лишь его немного подтолкнуть и расчистить ему путь к цели. Хах, разумеется, им помогали, пусть и не явно. А иначе обычные заговорщики ну никак не могли бы подобраться к президенту буквально на расстоянии выстрела из пистолета. Это просто нереально. Схожая история была и с наследником австрийского престола Францом Фердинандом. Случайности, конечно, бывают, но не в том случае. Все маршруты были известны, что не могло быть простым совпадением. И случилось то, что случилось. Хотя, естественно, совсем уж расслабляться тоже не стоит. Те самые случайности тоже возможны. Да и договор именно что негласный. Так что если на заказчика не получится выйти, то и обвинять будет некого. Именно поэтому я и не пригласил с собой Лизу, хоть и хотел этого. Не стоило зря рисковать. Тем более, что на мне сегодня будет сосредоточено слишком много взглядов. Ею могут заинтересоваться, использовать, чтобы добраться до меня. Нет уж, этого я допустить не могу. Пусть она и будет недовольна, но с этим я как-нибудь смирюсь. Зато Лиза будет в безопасности. И я оказался прав, по крайней мере, про количество взглядов, сосредоточенных на мне. Стоило мне покинуть автомобиль, как сотни глаз уставились только на меня. Интерес, гнев, зависть и даже немного похоти. В этих взглядах были совершенно разные чувства, но всех их объединяло одно. Шок, вот уж кого-кого, а меня здесь точно не ожидали увидеть. Спустя несколько мгновений тишины, тут же я почти ослеп от одновременных вспышек десятков фотоаппаратов журналистов, что дежурили поблизости. Думали, это будет очередной стандартный вечер, со множеством влиятельных людей и звезд. Вся надежда на то, что кто-то из них оденется как-то по-особому или сотворит что-нибудь скандальное, чтобы потом можно было мусолить эту тему несколько дней, пока не появится новый повод. Но я дал им новость куда поярче, одним лишь своим появлением. Вон даже какая-то актриса в весьма выделяющемся платье с глубоким вырезом, которая только что была основной целью всех этих папарацци, недовольно сморщила губы, поняв, что ее планы засветиться в новостях полностью разрушены. «Господин Цепеш, почему вы здесь? Это вызов, что вы хотели сказать своим появлением?» Раздались десятки вопросов от окруживших меня журналистов. «Ничего особенного, я просто пришел послушать оперу. Говорят, она тут дива как хороша», — мягко улыбнулся я, получив в ответ лишь скептические взгляды и еще больше вопросов. Род Цепеш решил вернуть свое. Среди всего этого гомона раздался довольно занятный вопрос. «Свое, о чем это вы?» Сделал непонимающее лицо. «Валахия», — прозвучал прямой ответ, заставивший всех резко замолчать в ожидании меня. «Ну что вы такое говорите? Это дела давно минувших дней. Разве могу я вообще о подобном думать?» «Да, мой род возвысил Валахию. В те времена мало кто мог посоперничать с нами как в силе, так и в богатстве. Мы считались одним из самых процветающих регионов империи. Но те времена давно прошли. Сейчас княжеством правит род Батари. Они тоже неплохо управляют. Мы ведь до сих пор занимаем первое место по экспорту ресурсов из монстров. Граница с гиблыми землями по-прежнему нерушима. Да, ресурсы очень важны. Ну а то, что количество производств из этих материалов в моем графстве недавно превысило то, что находится в Бухарестском регионе, при куда меньшем количестве населения, так это просто мелочи. Княжество ведь развивается. Совершенно фальшиво улыбнулся я, пройдясь по самой больной мозоли Батари. Им это до сих пор забыть не могут, что Валахия, по сути своей, превратилась в ресурсную базу для страны. Мы экспортируем свои ресурсы, а затем покупаем их производные уже по куда более высокой цене. И менять это никто не собирается. Лишь единицы, вроде нашего рода, вкладываются в строительство новых заводов. И дело совсем не в том, что они жалеют деньги на инвестиции в будущее. Нет, это род Батари заставляет их продавать большую часть ресурсов напрямую им, а уже потом они перепродают все это с наценкой в империю. Одеваться им некуда. Не пойдешь же против князя. Сомнут. В нашем же случае помогла именно что фамилия. Констанца благодаря этому имела довольно высокую автономию. Батари просто не рисковали требовать у нас что-то открыто, чтобы не взбрыкнули. Ведь если восстанем мы, то и многие другие нас поддержат. Пусть сил у нас для победы было и недостаточно, но даже так, вполне достаточно, чтобы устроить небольшую гражданскую войну, что убьет всю экономику региона. Ведь не стоит забывать, что нас традиционно поддерживают пограничные южные области, выступающие основными поставщиками этих самых ресурсов. Уверен, уже завтра мои слова будут во всех газетах и новостных лентах княжества. Зачем? Ведь планирую сделать вид, что поддерживаю одного из Батари. А тут сам, пусть и непрямыми словами, заявил, что они некомпетентны. Бред же. Вот именно так все и подумают, что я пытаюсь скрыть свои договоренности с Марко Батари. Такой явный укол сочтут простой уловкой. Иначе как раз-таки мое появление в доме Марко и могли счесть той самой уловкой. Скрыть ложь за правдой, чтобы именно ту самую ложь считали правдой, а правду – ложью. Сложно, возможно, но это банальная психология. Уверен, все заинтересованные личности уже в курсе, что я посетил дом Марко. У них есть множество теорий того, что я там делал, а мое нынешнее заявление все меняет. Они даже не подумают, что я произнес свои истинные мысли на публике, ведь сами они никогда бы такого не сделали. Впрочем, теперь это их проблема. Пусть голова болит у них, а не у меня. Это и есть одна из главных моих целей. Так что, с трудом избавившись от назойливых журналистов, я поспешил зайти внутрь. Там, после предъявления билета, одна из сотрудниц проводила меня в мою ложу. И надо сказать, едва войдя внутрь, я внутренне восхищенно выругался. Ну, Григор, даже представить сложно, что он сделал, чтобы провернуть подобное. А дело в том, что в той самой ложе сейчас кроме меня занимал место и сам Стефан Батари. Весьма, надо сказать, похожий своими острыми чертами лица и темными волосами на своего родственника. Разве что помоложе будет. Да и взгляд у него какой-то уж больно гнилой, словно у протухшей рыбы. Какая неожиданная встреча. Княжич, выделил его текущий титул, ведь официально титул князя он еще не получил. Граф, едва слышно скрипнул он зубами, удивленно уставившись на меня. Что привело вас сюда? Насколько знаю, вы никогда ранее не посещали нашу оперу. Потому и пришел. Решил исправить это досадное недоразумение. Говорят, Бухарестская опера дива как хороша, улыбнулся еще сильнее я. Я хорошо помнил уроки Григора. Всегда улыбайся своему врагу, особенно когда его это бесит. Неужели вам так не понравились оперы Петербурга, что решили приехать на родину, да еще и в Бухарест, где ранее не бывали? Все же взял он себя в руки. Видимо, я все же ошибся. Не такой уж он и идиот, как могло показаться. Как минимум, держать себя в руках в общественных местах умеет. Впрочем, чувствую, если немного дожать, может и сорваться. Увы, придется без этого обойтись. Скандал мне сегодня не нужен. Иначе это может затмить сказанные ранее журналистом слова, смазав эффект. Ну, знаете ли, в Петербурге, в последнее время, как-то неспокойно. Говорят, что это был довольно тихий город, но после моего приезда все изменилось. Взрывы, стрельба, покушение на мою жизнь. Кажется, будто кто-то очень не хотел, чтобы я там находился. Так что вот, решил вернуться на родину. Может, тут поспокойнее будет. Сомневаюсь, сквозь зубы процедил он. Да, ну вам, наверное, виднее. Я вот вообще удивлен, что кто-то желает мне смерти. Как так можно? Я ведь милейший души человек, даже мухи не обижу. А тут такое. Ага, скажите это мертвому принцу Османов. В его словах так и сочился сарказм. А да, слышал об этой трагедии, картинно печально вздохнул в ответ. Бедный Селим, такая потеря. Впрочем, ничего удивительного. Сложилась некая закономерность. Все мои враги почему-то массово умирают. Те, кто пытался меня убить, раньше. Остальные, позже. Но итог у них всегда один. Думаю, это скоро изменится. Особенно если род Цепеш прекратит свое существование, прошипел он. Думаете? А я в этом сомневаюсь. История показывает, что я прав, но вас в этом не могу винить. Все же ваш род больше, чем на сотню лет моложе нашего. Что уж тут говорить, вы даже свой родовой замок сохранить не смогли. Он, насколько знаю, до сих пор лежит в руинах. Да, мы тоже потеряли свой, но он хотя бы целый, защищен от вторжения чужих, вновь проехался по их больной мозоли, пройдясь по самой грани. Их фамильный замок в Трансильвании правда сейчас представляет из себя лишь руины, и в том лишь их вина. Вернее, по большей части трансильванской ветви их рода, что забросили замок, переехав в городской особняк в 1592 году. Содержание замка банально было слишком дорогим удовольствием, но еще более дорогим выйдет его восстановление. Пока на это никто из батарей не решился, несмотря на статусные потери. Деньги им явно куда важнее, это лишь вопрос времени, покраснело его лицо. Да, уверен в этом, лишь кивнул я, сбавив градус накала, а то он и правда мог просто наброситься на меня, хотя, тогда у меня было бы полное право убить его на месте. Неплохой вариант, если бы не одно «но», тогда бы их трансильванская ветвь точно вмешалась бы, увы, слишком рано для его смерти. Оптимальным вариантом будет, если все основные кандидаты на княжеский престол умрут либо одновременно, либо за очень короткий промежуток времени, чтобы успеть подхватить бразды правления, пока остальные не опомнились. Ну и да, сперва надо решить вопрос с поддержкой графов. Увы, больше поиздеваться над Стефаном мне не удалось. Вскоре началось представление. Сегодня поставили тревиату Джузеппе Верди. И что я могу сказать об этой опере? Ну, неплохо на самом деле. Но все же, не фанат я данного искусства, совсем не фанат. К счастью, длилась она всего около 2,5 часов. Не так долго на самом деле, бывают и куда более длинные. Сразу же после окончания я неспешным шагом двинулся к выходу. Изначально, конечно, я планировал пересечься здесь с несколькими важными для моих планов людьми, и даже видел их тут мельком, но подходить не стал, передумал. Слишком уж много внимания к себе привлек сегодня, а все Григор, мог ведь сказать, что Стефан будет сегодня здесь, он точно об этом знал, учитывая в какую лажу достал мне билет, но не сказал, старый интриган, ну да ладно, вышло все очень даже неплохо, а с нужными людьми можно встретиться и в другом месте, менее многолюдном, лишь вдохнув свежий вечерний воздух, я смог слегка расслабиться, несмотря на все гарантии безопасности, я не ослаблял бдительности, особенно когда рядом с тобой сидит твой враг. Возможно, именно поэтому и не смог нормально насладиться оперой, но ничего не поделаешь. Как-нибудь еще повторю, уже в более спокойной обстановке. Ну а сейчас мне пора, стоит убраться отсюда побыстрее, пока Стефан не решился на что-то не самое приятное. А в то, что он захочет что-то сделать, я был абсолютно уверен, это было видно по его глазам. Похоже, я все же переборщил, прогулявшись по его больным мозолям. Ну да и черт с ним, пусть нападает, я буду готов. Глава 8. Поездка прошла без происшествий. Мы добрались до отеля, где остановились в прошлый раз. Неплохой 5-звездочный отель, но выбрал я его даже не из-за комфорта или удобства. Куда важнее было то, что принадлежал он американскому роду Хилтон, что позиционировал себя полностью нейтральным. Но оно и понятно, учитывая огромнейшую сеть отелей по всему миру, иначе нельзя. Слишком много в мире родов, жаждущих перерезать друг другу глотки. Но в этих отелях люди из противоборствующих сторон могли спокойно жить в соседних номерах. Почему? Да потому что Хилтон ручались за безопасность своих постояльцев на территории своих отелей. Причем это не формальная отговорка. Они делом уже доказали верность своим словам. Несколько родов, нарушивших их правила, сгинули впоследствии. И пусть Хилтоны не особо сильны, но бьются до последнего. Самый примечательный эпизод произошел примерно 70 лет назад. Тогда один немецкий род решил, что правила не для них писаны, и избавились от своего врага на территории отеля. Проблема была в том, что они многократно превосходили Хилтона в силе. И тут, казалось бы, стоило просто умыть руки. Выступать против тех, кто может тебя с легкостью уничтожить, безумие. Их могли просто уничтожить. Да, это так, вот только в среде аристократов нарушение своей клятвы куда хуже. Их сеть отелей после такого просто рассыпалась бы как карточный домик. И они решились, объявили войну роду, который был им явно не по силам, и понесли ужаснейшие потери. Род Хилтон был практически уничтожен. Осталось всего 3 человека, но они победили. Если честно, им просто повезло. Удалось подорвать дом, прямо во время общего собрания рода. Как они это провернули, учитывая все меры предосторожности, загадка. Но своего они добились. С тех пор их репутация лишь укрепилась. Больше желающих нарушать правила не было. Даже самые влиятельные роды мира не пойдут против них. Совсем не потому, что боятся. Если нужно будет, Хилтонов уничтожат, но какие при этом будут потери? Скажем так, овчинка не стоит выделки. Тем более, что за прошедшие годы род вновь окреп, да и поддержка у них появилась довольно значительная. Многие влиятельные семьи заявили, что поддерживают правила отелей Хилтон и помогут тем, в случае необходимости. Уж больно выгодно иметь полностью нейтральное место практически во всех крупных городах мира, где можно не бояться за свою безопасность. Казалось бы, главные конкуренты Хилтонов, отели рода Гейтс тоже позиционировали себя как безопасное нейтральное место, и Гейтсы являлись куда более могущественным родом. Но есть нюанс, у них есть и другие отрасли бизнеса, которые крепко завязаны на одну конкретную страну, они слишком политизированы и в случае чего, скажем так, бывает всякое, на территории отеля никого не тронут, но ведь Гейтсы могут и попросить посетителя покинуть их территорию в любое время. Пусть и пользовались они этим правом крайне редко, но факт, есть факт, уж кому как не мне это знать, у Хилтонов же есть лишь отели и ничего большего, они поставили на них все и благодаря этому смогли отгрызть довольно приличный кусок рынка, несмотря на жуткую конкуренцию от более могущественных семей, именно поэтому я и выбрал именно их отель, но что-то я отвлекся, прежде чем размышлять о безопасности, нужно сперва добраться до этого места, а с этим могут быть проблемы. Это я понял, как только увидел автомобильный затор, блокирующий подъезд к парковке отеля. Впереди авария случилась, дальше не проехать, нахмурился Григор, получив доклад от сопровождающей нас охраны. Вроде и осталось всего ничего, можно пешком дойти, но что-то мне тут не нравится. Тоже какое-то странное ощущение, кивнул я, но и стоять на одном месте мы не можем, опасно. Могут и подорвать, а это не моя любимая «Волга», что смогла бы пережить взрыв. Нужно выходить, понимающе кивнул Брашев. 5 минут готовность. Наши люди занимают позиции. Это явно засада. Если не подорвали сразу, значит, ждут нашего выхода. Но если будем тянуть, могут и поменять план. Согласно кивнув, я стал ждать. Разумеется, магическую защиту мы не снимали от самого театра и были готовы к любым неприятностям. А в то, что они будут, я даже не сомневался. И вот, время настало. Пора. Стоило только мне покинуть машину и сделать пару шагов, как раздался звук пули, отрикошетивший от моего барьера, а затем еще и тишина.